Сура 106. Курайш. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Восхищаетесь единению курайшитов, племени, из которого происходит пророк Мухаммад, единению их в торговых поездках зимой, когда они отправлялись в Йемен, и летом, когда они ехали на Ближний Восток. Их торговля давала им определенное положение среди арабов. То, что они жили рядом с Каабой, было причиной для их безопасности, без которой невозможно было бы совершать эти поездки. Пусть же они служат Господу этого дома, Каабы. Уже заодно это благо, которое они имели от Аллаха за Каабу, рядом с которой они жили и из-за которой они обрели известность, они уже должны были бы поклоняться и служить Ему. Аллах, который является Господом Каабы, дал им знать о себе, чтобы они оставили поклонение идолам, который накормил их курайшитов после голода и даровал им безопасность после страха. До этих двух ежегодных путешествий курайшиты постоянно страдали от сильного голода, а их проживание на священной территории было гарантией их безопасности среди арабских племен, среди которых шли взаимные войны. А также Аллах обезопасил их от эфиопского войска, которое двигалось разрушить Каабу.